Глава 9. Возвращение в Бёрдленд через Темзу, усеянную звездами. Возвращение к туманному куполу сетей, хотя перед ее мысленным взором все прокручивались картины того, как пальцы Эванса впиваются в белую плоть. Черные кольца, грязные ногти и бесподобный извивающийся, как фитилек в этой жесткой хватке. Шей вовсе не стала задерживаться в Бёрдленде. Когда она появилась дома, Лонон уже спал, и также спал, когда она ушла, но, по крайней мере, с 8 пенсами под подушкой и дровами в корзине. Еще до рассвета она отправилась наполнять семечками птичьи кормушки. Но даже первые всплески утреннего щебета не могли заглушить зловещий голос в ее голове. «Ты поглупел или просто устал?» И вид руки Эванса между ног бесподобного. Хитрые лисьи глаза и дребезжащий, как разбитое стекло, голос. Она оставила записку под дверью Колма. Он сможет прочесть ее отцу позже. «В конце концов, сегодня я доберусь до Элтемхауса и позабочусь о диване. Я напомню ей о тебе. На столе джем». Когда она возвращалась в город, рассвет уже нашептывал обещание на горизонте. С прошлого вечера она так и не переоделась, и запах театра сопровождал ее по всему Бёрдленду. Все те же древние звезды отражались все в той же древней реке, а черные ногти вгрызались в бледную кожу всякий раз, когда она давала отдых глазам.